Шейла тихонько вскрикнула. «И что же это был за пузырек, миссис Манс?» «Ну, обычный пузырек из-под пилюль», — пояснила миссис Манс. «Точно такой, миссис Фентиман, как тот, что стоит у вас на умывальнике. Когда я увидела, как капитан колотит по нему кочергой во дворе...» «Погоди, Примроуз», — перебил ее мистер Манс. «Ты что, не видишь разве что миссис Фентиман дурно?» «Нет-нет, со мной все в порядке», — поспешно произнесла Шейла, отбрасывая со лба влажную прядь. «Так что там делал мой муж?» «Вижу, выскочил во двор», — пояснила миссис Манс. «А было это сразу после того, как вы позавтракали, потому что, как помнится, тогда-то Манс и впустил полицейских в дом. То есть это я сейчас знаю, кто они такие, а тогда-то я, прошу прощения, сидела в уборной. Поэтому-то капитана и не заметила. Ведь из дома мусорники не видны. Ваша светлость, так оно звучит правильнее, думаю, вы и вправду, лорд. Но вы же знаете, что в наше время столько проходимцев развелось, что ухо держи востро. А уборная специально стоит так, чтобы загораживать эти мусорные ящики». «Совершенно верно», — согласился Уимзи. «Ну вот, значит, вижу. Разбил капитан свой пузырек, а осколки побросал в мусорный ящик. Вот так штука, — говорю себе, — и пошла посмотреть, что ж там такое. А потом собрала стекляшки в конвертик, понимаете? Я подумала, вдруг там было что-нибудь ядовитое. А кот у меня такой ворюга, никак не отвадишь его от этого мусора. Захожу я в дом, а там полиция. Через некоторое время смотрю, а они копаются на заднем дворе. Я их и спрашиваю, что, дескать, вы там делаете? А бардак они учинили. Вы просто не поверите. Они мне и показывают маленькую крышечку, как раз для пузырька из-под таблеток, и спрашивают, не знаете ли вы, где, может быть, все остальное? А я говорю, что это за безобразие вы тут творите с мусорными ящиками? А они мне... Спасибо, я понял. Перебил ее Уимзи. «Думаю, миссис Манс, вы поступили чрезвычайно разумно. А что вы сделали с тем конвертом?» «Оставила у себя?» — ответствовала миссис Манс, для вящей убедительности кивнув. «Да, оставила у себя. Видите ли, если они и впрямь вернутся с обыском, а я уничтожу пузырек, что тогда со мной будет?» «Вы абсолютно правы», — отозвался Уимзи, не спуская глаз Шейлы. «Всегда держитесь законов, и тогда никто к вам не привяжется», — подтвердил мистер Манс. «Вот так я всегда и говорил. Да, я консерватор. В игры социалистов не играю. Боже упаси! Еще выпейте?» «Может быть, позже», — вежливо отказался Уимзи. «Наверное, не стоит нам больше задерживать ни вас, ни миссис Манс. А одно скажу напоследок. Понимаете, капитан Фентиман на войне получил контузию. И теперь он время от времени выкидывает всякие странности. Ну, вещи там разбивает, а потом теряет память и бродит, где попало. Потому миссис Фентиман действительно очень разволновалась, видя, что муж домой не возвращается». «А-а-а!» — с наслаждением откликнулся мистер Манс. «Знавал я одного такого парня. Как-то ночью совсем с ума спятил. Перебил трамбовкой все свое семейство. Он укладчиком работал. Вот и вышло так, что у него трамбовка нашлась дома. И столок их всех на холодец. Жену и пятерых деток. А сам пошел себе и плюхнулся в Риджинс-канал. Больше скажу. Когда его выловили, он ничегошеньки об этом не помнил. Ну, совсем ничего. Так его и отправили... Как бишь это место прозывается? Дартмур? Нет. А, вот, Бротмур. Туда еще Ронни Тру загремел. Со всеми своими причиндалами». «Замолчите вы, дурень!» — свирепо прикрикнул на него Уимзи. «У тебя что, сердца нет?» — возмутилась миссис Манс. Шейла встала и, словно слепая, побрела к выходу. «Сейчас же идите в постель», — посоветовал Уимзи. «Вы переутомились». «О, а вот должно быть и Роберт. Я оставил для него сообщение, попросил подъехать сюда, как только вернется». Мистер Манс пошел открывать. «Надо бы поскорее уложить миссис Фентиман в постель», — обратился Уимзи к домовладелице. «Не найдется ли у вас в доме грелки?» Миссис Манс отправилась на поиски. Шейла схватила Уимзи за руку. «Не могли бы вы забрать у нее этот пузырек? Пожалуйста, Пусть отдаст вам. Вы сможете. Вы все можете. Заставьте ее, умоляю. Лучше не надо, — возразил Уимзи. Зачем будить подозрения? Послушайте, Шейла, а что это за пузырек? Из-под моего лекарства. Я его потеряла. Оно сердечное. С дигиталисом. О, Господи! — вырвалось у Уимзи, и тут вошел Роберт. «Все это чертовски неприятно!» – проговорил майор. Он мрачно поворошил уголь в камине. Огонь горел плохо. Пепел и золу не выгребали вот уже сутки, и нижняя часть решетки была забита до отказа. «Я побеседовал с Фробишером», – добавил он. «Все эти разговоры в клубе, газетные сплетни, естественно, полковник не может посмотреть на них сквозь пальцы». «Он держался любезно?» «Очень любезно. Но я, конечно же, ничего не смог ему объяснить. И я подаю в отставку». Уимзи кивнул. Полковник Фробишер едва ли закрыл бы глаза на попытку мошенничества, тем паче после того, как история попала в газеты. Ах, если бы я только оставил старика в покое! Но теперь сожалеть поздно. Его бы похоронили, и никаких вопросов. «Честное слово, мне очень не хотелось вмешиваться», произнес Уимзи, словно защищаясь от невысказанного упрека. «Да знаю, знаю. Я вас и не виню. Люди! Нельзя, чтобы наличие или отсутствие денег зависело от смерти человека. Старого человека, уже мало получающего от жизни. Это дьявольское искушение». «Ну да ладно, Уимзи. Так что нам делать с этой женщиной?» «С госпожой Манс?» «Да. И какого дьявола пузырек попал именно к ней? А если Мансы прознают, что там было...» Нам до конца жизни от шантажистов не отделаться. «Нет», — возразил Уимзи, — «сожалею, старина, но полиция должна об этом знать». Роберт вскочил на ноги. «Мой бог, ну не можете же вы!» «Сядьте, Фентиман, не могу, а должен. Вы что, сами не понимаете таких простых вещей? Нельзя скрывать улики. Это всегда чревато неприятностями. Между прочим, полиция к нам уже присматривается. И нас подозревают». «Да, но с какой стати?» – взорвался Роберт. «Кто вбил это в их тупые головы?» «Только ради бога, не надо мне тут читать лекцию о законе и справедливости. Закон и справедливость. Вы лучшего друга с потрохами продадите ради сенсационного выступления в суде. Проклятая вы полицейская ищейка!» «Фентиман, прекратите!» «Не прекращу! Вы собираетесь пойти и сдать человека полиции?» Хотя отлично знаете, что он не способен отвечать за свои действия, и только потому, что не может себе позволить угодить неприятности. Уж я-то вас знаю. Нет такой грязи, в которую вы не влезете, лишь бы доказать, что вы истинный и благочестивый друг правосудия. Меня от вас тошнит. Я пытался держаться в стороне. Вы пытались? Перестаньте лицемерить. Немедленно убирайтесь отсюда и не возвращайтесь. Вы меня поняли? «Да, ну послушайте, вон!» – заорал Роберт. Уимзи встал. «Я понимаю ваши чувства, Фентиман. Не разыгрывайте мне тут воплощенную праведность и терпимость. Вы пакостный чистоплюй. Последний раз спрашиваю, вы будете молчать или помчитесь рысью к вашему приятелю полицейскому и сдадите Джорджа, заработав спасибо от благодарного государства? Ну, как вы поступите?» «Этим вы Джорджу не поможете. Сейчас речь не о том, придержите вы язык или нет. Фентиман, ну будьте же благоразумны. К черту благоразумие! Пойдете вы в полицию? Не увиливайте, да или нет?» «Да». «Вы грязное ничтожество!» – вспылил Роберт и, не помня себя, выбросил вперед руку. Ответный удар Уимзи пришелся противнику в подбородок и отправил Роберта точнёхонько в корзину для бумаг. «А теперь выслушайте меня», — произнес Уимзи, возвышаясь над майором Фентиманом и сжимая в руках шляпу и трость. «Меня не удивляют ни ваши слова, ни ваши поступки. Вы думаете, что ваш брат убил вашего деда? Я не знаю, совершил он это преступление или нет. Но самое худшее, что вы можете сейчас сделать для Джорджа, это попытаться уничтожить вещественные доказательства. А самое худшее, пожалуй, что вы можете сделать для жены Джорджа, это втянуть ее в подобную авантюру. А в следующий раз, когда вам захочется врезать кому-нибудь по зубам, не забывайте защищать собственную голову. А теперь все. Я выйду сам». провожать не нужно. Разрешите откланяться». Уимзи отправился прямиком на Грейт Орман Стрит 12 и вытащил Паркера из постели. Паркер задумчиво выслушал его светлость.